10 наиболее быстроходных кораблей оставили Синопскую гавань, направляясь в Колхиду, точнее, в столицу Северной Колхиды, Диоскурию. Скупые сведения о понтийском походе Перикла мы находим у Плутарха. Рассказ же о походе в Северную Колхиду и далее на север Понт содержится в находке Закамбея Гунбы, и мы целиком приводим его. Соблюдая всегдашнюю осторожность, Перикл плыл на шестом от головы корабле. Еще в Пирее он окрестил это новое судно Аполлоном, ибо оно как бы олицетворило красоту человеческой мысли, создавшей его. Неутомимый Артемон посоветовал изменить контур поперечного сечения судна, и самый киль его несколько утолстил в средней и кормовой части. От этого получился некоторый подъем против кормы, нос как бы слегка задрался. И мачты он несколько утяжелил в самом основании их, влив расплавленный свинец в особую пазуху, которую устроил там, где киль сопрягается с мачтами. С одной стороны, казалось, что судно глубже осело в воду, и оно потеряет скорость. С другой же, ввиду уменьшения поверхности трения о воду из-за незначительного погружения носовой части, скорость увеличилась, ход стал живее сравнительно с другими судами и улучшилась маневренность. Число рядов весел оставалось без изменений, хотя первоначально предполагалось довести их до 5 вместо триеры Пинтера. В конце концов, Артемон решил выбрать триеру ввиду ее некоторых уже проверенных мореходных качеств. Таким образом, название «Аполлон» вполне подошло этому красивому детищу Артемона-изобретателя. Погода на Понте соответствовала приподнятому настроению Перикла. Ему очень понравился Синоп. Здесь он увидел собственными глазами благоденствие этого заморского владения Афин, где проживало немало калерухов, являвших истинную афинскую доблесть и воспитанность. Верный своей натуре, Перикл в течение всего понтийского похода время от времени проводил маневры. Если корабли находились в открытом море, он имитировал морской бой, деля число кораблей на равные или неравные части. Если эскадра плыла мимо пустынных берегов, то устраивались учения по высадке сухопутных войск. Перикл, надо отдать справедливость, выискивал любую возможность, чтобы проверить способность своих морских сил к битве. Хотя финны и показали всему миру, что могут плавать где угодно и когда угодно, не опасаясь никого, тем не менее приходилось постоянно быть начеку. Не от этого ли, от постоянного бдения, проистекало морское могущество Афин? Когда показали снеговые вершины Кавказа, Перикл спросил ученого-историка и ритора, который сопровождал его в качестве помощника по части описания похода: «Не там ли прикован Прометей?» На что получил ответ: «Да, в этих самых горах». Поскольку достоверно известно, что орел клюет печень несчастного мученика и по сей день, Перикл заинтересовался способом передвижения для того, чтобы достичь той самой скалы, где прикован Прометей. Нет ли к тому месту удобных речных путей и сколько дней пути? И так далее. Молодой историк по имени Сокол не знал этого, но высказал предположение, что поскольку с тех пор, когда был схвачен богами Прометей, нет достоверных известий о том, кто и когда видел героя собственными глазами, едва ли укажет путь к скале даже аборигены этой страны. Сокол сказал, что в Диоскурии живет некий знаток старины, колхидец по имени Семел, и что этот знаток мог бы показать дорогу, если таковая существует. Перикл, по словам его сподвижников, в понтийском походе интересовался и другими рассказами, рожденными с незапамятных времен. Плавание Язона на Арго и стычка его с царем Колхиды из-за золотого руна занимали Перикла почти все плавание. Он неоднократно возвращался к этому рассказу, выясняя все новые подробности Язонова плавания. Перикл сказал Соклу: «Об этих странах, которые в горах Кавказских, много любопытного рассказывал мне Геродот». «О, это великий муж!» — воскликнул Сокол. «Я мечтаю увидеть его и поговорить с ним». Геродот, прежде всего, прекрасный писатель. Он мне показывал некоторые еще не обнародованные свои книги. Поэзия его примечательна тем, что возбуждает мысль, будоражит воображение. Сокол высказал суждение, что немножко странно читать сейчас историю, которая ближе к чистой поэзии и искусству, нежели к науке. Дескать, в наше время большую цену имеет не то, как написано, а что написано. Разве прекрасная форма, выражающаяся в блестящем лексиконе и очаровательной строфике, утеряла свое значение? Сокол говорил о своем собственном мнении, ни у кого его не заимствуя. Поэтому мог объясняться свободно, не боясь исказить чужую мысль. Он сказал: «Любое сочинение есть слагаемое двух принципов». Перикл кивнул. «Принципа соблюдения правдивости в рассказе и принципа окрыления или окрыленности этой правды». «Как ты сказал?» — спросил Перикл. «Принципа окрыленности. Так принято сейчас называть форму. Если бы у птицы существовали одни крылья, она никому не была бы нужна, поскольку нет самой птицы. Поэтому справедливо считать птицу правдой повествования, а крылья ее — формой повествования. Крылья несут птицу, но если нет птицы, нет правды, нечего и нести, тогда нет работы для крыльев». Перикл подивился рассуждению Сокла. Признаться, он не ожидал, что на его корабле плывет ученый, тонко разбирающийся в поэзии, которую сам он почитал труднейшим делом. Возвращаясь к разговору о Геродоте, Сокл заметил, что, несмотря на странную для нашего времени форму, когда автор как бы нарочито одевает правду в сказочное деяние, но тут его перебил Перикл. «Я не согласен с тобой, Сокол. Если бы ты знал поближе самого Геродота, который мне близкий друг, то не стал бы осуждать его книги. Верно, в душе он поэт. И его желание, чтобы книги, писанные им, читались легко и увлекательно, вполне понятно. Разве мало книг, которых ты прожуешь?» «Верно, немало. Сейчас все грамотны», — продолжал Перикл. «Кому не лень, берет в руки стиль и пишет все, что лезет из головы. А лезет многое, часто несусветное. Графоманы на каждом шагу. В свое время я учредил должность чиновника по делам поэзии. Через год он сошел с ума, ибо приходилось читать такое, от чего нельзя было не сойти с ума исправному чиновнику». Молодой человек оставался при своем мнении. Он высказался в том смысле, что поэзию пытаются совать во все места, подобно радушной хозяйке, подающей гостям кипрские сладости. При такой кажущейся щедрости правда оттесняется в угол, а на первое место выступает разнаряженная, словно девицы на панафинейских торжествах, кокетливая форма. Перикл спросил: «А твои сверстники тоже так думают?» Сокол ответил: «Одни согласны со мною, но иные идут еще дальше». «Как это понимать, еще дальше?» «Они полагают, что можно писать, и даже нужно, не обращая внимания на форму. Правда, должна быть совершенно неприглядную». «Так и говорят, неприглядную?» «Да, так. То есть они хотят сказать, что только голая, только ничем не прикрытая правда должна явиться достоянием читателя любой книги. В противном случае книга ничего не стоит и объявляется лживой». «Вот оно как!» — удивился Перикл. В этой беседе проявилось еще одно качество Перикла — в разговоре с собеседником живо интересоваться тем, чем интересуется сам собеседник. Многие биографы отмечали это его качество. Современники Перикла не упускали случая, чтобы подчеркнуть эту черту. «Мы в данном случае следуем той же дорогой». «Я, — говорил Сокол, — не соглашаюсь с такой крайней степенью определения ценности книги. У меня своя середина, хотя и подвергаюсь именно за это осмеянию». И он пояснил: осмеянию со стороны этих самых крайних. Перикл спросил его, как он смотрит на сочинения египетских писателей, имея в виду, что и те часто смешивали прекрасный вымысел с прекрасной правдой. «А разве бывает прекрасная правда?» — едко спросил Сокол. «Говорят, что да, бывает». «Нет», — отрезал Сокол, — «нельзя делить правду. Правда одна, непрекрашенная. Горька она или сладка, приятна или неприятна, прекрасна или уродлива, в каких-то своих частях она прежде всего едина. Перик слушал очень внимательно, пытаясь понять ход рассуждений молодого ученого. И не столько ход, сколько через них самого Сокла. «Да, убежденно, — говорил Сокл, — посуди сам. Прекрасная правда. Значит, есть еще и обыкновенная? Но этого нельзя допускать, чтобы не лишить смысла это прекрасное слово. Правда есть правда, неделимая, она прекрасна уже тем, что является правдой, прекрасна своей истинностью». «Вот как далеко мы зашли», — заметил, смеясь, Перикл. «А ведь, казалось, начинали совсем с простого». Он попросил Сокла свести его с Семелом, который не Диоскурии.